Матерь Агни-йоги. Ключ от всех врат – это применение учения в жизни. Этим ключом открываются двери тайного знания, которые выводят человека на космический простор. Человеку дано многое познать, и глубины океана доступны ему, и недра Земли, и высоты космических далей. Погружение в далекое прошлое и чтение свитков Акаши тоже возможны, и доступны полеты по всему пространству планеты. Многое возможно для человека, а значит и достижимо. На какую же мишуру можно променять эти великие возможности? Что можно им предпочесть? То, что сегодня есть и яро звучит для сознания, а завтра поглотится потоком времени? Не слишком ли это дорогая цена за погружение в очевидность момента? Путники беспредельного пути не должны прельщаться миражом Майи.